Прекрасная Елена рыдала у себя за перегородкой. Ну, не совсем рыдала, однако шумно хлюпала носом и подвывала в подушку. Опять у нее случились неприятности. Какие именно, спрашивать было неразумно. В ответ услышишь: иди отсюда, дурак, не суйся не в свое дело. Генчик и не совался. Свесив ноги со второго этажа, он сидел на подоконнике и постреливал из пистолета по всяким случайным мишеням, что попадались на глаза. По пустой яичной скорлупе, валявшейся у сарая, по бельевым прищепкам на веревке, по мячку, который забыли в траве, соседи с первого этажа, семилетние двойняшки Вовка и Анюта. Мячик от каждого попадания подпрыгивал, как синий испуганный поросенок. Прищепки вертелись на шнуре, будто акробаты, а скорлупа та вмиг разлетелась белым фейерверком. Длинный тяжелый пистолет бил без промаха. Плохо только, что калибр требовал лишь самых мелких пуль. Приходилось их долго выбирать из рассыпанного на подоконнике гороха. Удачные выстрелы радовали Генчика, но больше ничего не радовало. Не будешь ведь целый день торчать в окне с пистолетом. А чем еще заняться, Генчик не знал. Погода была так себе. Теплая, но сырая. Порой сыпал мелкий дождик. Возиться в игрушечном городе было не с руки. Генчик укрыл его от дождя широким куском полиэтилена. Зоя Политовна уехала на 2 дня в деревню какой-то своей знакомой. Федя Акулов, карасик, был, наверное, дома, но после недавнего случая идти к нему Генчик не решался. А случилось вот что. 3 дня назад Генчик и карасик отправились в сквер у кинотеатра «Агат» попрыгать на батуте. Это такая резиновая площадка, вроде громадного надувного матраса. Покупаешь билет, совсем недорогой, снимаешь сандалии, и целых 15 минут можешь прыгать и кувыркаться от души вместе с десятком других счастливчиков. В общем-то, развлечение несерьезное, для дошколят. Ну, почему иногда и не порезвиться? И порезвились, и очень довольные вышли из сквера. И здесь Генчик услыхал: «Эй, ты, забинтованный! А ну, тормози!» Это были Буся и одинаковые Гоха и Миха в своих нелепых почти до колен свитерах. Хорошо хоть, что без шкурика. Генчику и в голову не приходило, что недруги могут оказаться здесь, в не своем районе. Поэтому он был без маскировки, в прежней синегорошистой рубашке. И даже коленка забинтована, как раньше, не для какой-то хитрости, а чтобы все приметы были, как в тот день, когда познакомился с девочкой у оврага. Почему-то Генчик часто ее вспоминал. Ходить мимо ее дома стеснялся, но надеялся, что когда-нибудь встретит на улице. И сегодня подумал, вдруг она тоже придет поскакать, и оделся так, чтобы узнала. Но девочка не пришла. А узнали его Буся, Гоха и Миха. Ну а дальше, как всегда в таких случаях, прижали к забору, похихикали, подразнили, дали пару затрещин. Генчик хныкал и отбивался, но не очень, потому что все равно без пользы, только еще сильнее их разозлишь. Во время разборки Буся то и дело поправлял на носу темные очки. Очки были Генчика, те самые, что он потерял в толпе, когда смотрел выступление Шкурика. Но заявлять свои права было глупо. Взрослые дяди и тети шли мимо и не вмешивались. Наверное, говорили себе для успокоения совести: мальчики просто играют. А громко кричать «помогите» Генчику было стыдно. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Не смей! Мерзавцы!» Трое врагов услышали и оторопели. Видно, с говорящими козами они до сей поры не сталкивались. Казимода рыла копытом траву, глаза ее горели, как стоп-сигналы. Гоха и Миха отвесили челюсти, Буся помигал и быстро сказал: «Айда, парни, отсюда! Ну их, тут все какие-то психи! Шуток не понимают!» И они пошли прочь, все скорее и скорее. «Спасибо, Казимода, Ты меня который раз выручаешь. Он стер со щек слезинки, перемотал съехавший бинт, заправил вывернутые карманы, погладил Казимода по хребтистой спине и пошел домой.